Это был их первый визит в столицу Ся. Однако ввиду чрезвычайного статуса, который был у клана Донгбо, они знали, что столица Ся была особенной. Более половины всех трансцендентов клана Ся собрались в этом месте. Это включало в себя большое количество рангов легенд. «Мы идем вниз». Спустившись на улицу, Сюэ Ин привел членов своей семьи к особняку. Передние ворота были широко открыты, и у ворот стояли многочисленные охранники. Женщина-хозяйка Сюэ Цин уже привезла группу служанок, ожидая приказа. «Приветствую вас, господин», — поприветствовала Сюэ Цин. После этого другие служанки встретили их упорядоченно. «Так много. Я думаю, что их может быть больше тысячи». Это приветствие расширило осведомленность Цин Ши о мире. «Все служанки – женщины». Молодая женщина рядом с Цин Ши рассмеялась. Другая пара друзей была также потрясена при виде. Не говоря о других в их группе, даже Дон Боли и Мо Ян Ю были поражены увиденным. Это было потому, что одним взглядом они могли видеть, что хозяйка Сюэ Цин и другие служанки соответствуют определенным критериям. Они были не только прекрасными, но и послушными. Эта ситуация была резким контрастом с служанками Сноурока, которые были довольно неуклюжи. «Жилье и слуги были предоставлены дворцом инферналов», — смеялся Сюэ Ин. «Пожалуйста, входи, Сюэ Цин, устрой пир сегодня вечером». «Да, хозяин», — почтительно ответила хозяйка Сюэ Цин. Поначалу она думала, что ее хозяин обязательно ей что-то покажет. Еще через 20 лет она явно ошибалась. Несмотря на это, она наслаждалась своей мирной жизнью. Вечер. В большом зале особняка все сидели, скрестив ноги, на полу со столом перед ними. Расположение сидений было случайным, независимо от чьего-либо статуса. «Брат, твоя жизнь здесь действительно удобная. Так много красавиц, обслуживающих тебя, и столько вкусной еды, что ты можешь есть. Я так много съел, что кажется, даже мой язык вот-вот войдет в мой желудок. Прошло уже много времени с тех пор, как я ел столько хорошей еды». Хотя его молодая подружка рядом с ним действовала более контролируемым образом, Цин Ши ел и пил с жадностью. Другая пара его друзей тоже питалась более прилично. В конце концов, именно из-за Цин Ши, им разрешили войти в столицу Ся. Находясь перед трансцендентом, они чувствовали себя очень нервными. «Что Цин Ши сказал? Это не так», — засмеялся человек-лев, Тон Сан. «Эти блюда действительно вкусные. Поскольку более половины трансцендентов собралось здесь, в столице Ся, все драгоценные пищевые ингредиенты будут отправлены в это место», — рассмеялся Сюэ Ин, объясняя это. Это был первый визит его членов семьи. Кроме того, ингредиенты, используемые для приготовления этого праздника, стоили 1 килограмм камней происхождения, так как же это могло не быть превосходно? Однако, видя, что члены его семьи будут находиться здесь какое-то время, такая экстравагантная еда будет готовиться только время от времени. Даже сами полубоги не потратили бы так много, чтобы есть такую еду каждый день. Все пировали до такой степени, что у них раздувались желудки. Донгболи уже давно наелся. Потягивая глоток вина, он спросил: «Сюэ Ин, знаете ли вы, сколько демонов вторглось в наш мир Ся клан на этот раз?» Внезапно все место успокоилось. «Ситуация довольно серьезная», — нахмурился Сюэ Ин. «Скорее всего, она не будет решена в течение короткого периода времени». Он читал много свитков в летнем павильоне. Это позволило ему провести анализ и сделать вывод из его обширных знаний. «Короткий период времени? Как долго этот период времени?» Донгболи продолжил свои вопросы. «Возможно, 100 лет». В тот момент, когда Сюэ Ин сказала, что вся атмосфера стала тяжелой и серьезной, нависшая угроза демонов не могла быть решена даже через 100 лет, все вы, пожалуйста, успокойтесь. Хотя начало вторжения сопровождалось таким огромным движением, у вас не было с ними никаких контактов, не так ли? Сюэ Ин смеялся. И с течением времени демоны начнут редеть до такой степени, что даже если вы захотите встретиться с одним, все равно это будет крайне редкое событие. Решение этого вопроса в конечном счете будет зависеть от трансцендентов. Столкновение между трансцендентами и демонами иногда затрагивало смертных. Однако, по сравнению с тем, насколько обширным был мир клана Ся, об этом не стоит упоминать. Общая ситуация с смертными может контролироваться. Что было более важно для этого вопроса, так это трансценденты. Они должны были выдерживать атаки. В конце концов, если бы они этого не сделали, то кто? В прошедшие дни многие трансценденты в столице Ся получали новости по различным каналам, описывая, как повелители полубогов боролись с демонами бездны. Было много великих сражений. Календарь Горы Дракона, год 9662, март. Один из человеческих полубогов, рыцарь Серого Меча Пангбай, погиб в бою. В тот момент, когда эта новость разлетелась, все трансценденты в столице Ся попали в шок и трепет. Рыцарь Серого Меча Пангбай не мог даже продержаться до того, как другие полубоги прибудут, чтобы спасти его. Он был немедленно убит демоном по имени Тулуву. Конечно, два месяца спустя, демон Тулуву преследовал горного лорда Хэ к озеру Красной Луны. Во время сражения все Красное озеро было уничтожено. Горный лорд Хэ подавил этого демона своей силой, и с помощью бабушки Е, они убили этого демона Тулуву. Календарь Горы Дракона, год 9662, октябрь. Еще один человеческий полубог, рыцарь с сильной кровью Лян Фанг, погиб в бою. Боевая мощь Лина Фанга была намного сильнее, чем предыдущего рыцаря Серого Меча, и он был близок к 10 лучшим местам в рейтингах полубогов. Его истинный смысл насильственной крови, на самом деле было истинным смыслом 4 класса. Это истинное значение было определенно чем-то очень смелым и жестоким. И все же он был все еще убит одним из самых сильных вторгшихся демонов, ледяным демоном Сака. Несмотря на то, что рыцарь ветра Чи Цубай и громовой бог Чао Цин достигли места мгновений спустя, этот ледяной демон Сака не продолжил сражаться, а вместо этого сбежал. Его способность к побегу была действительно впечатляющей. Время шло, новость, передаваемая трансцендентом, осталась в столице Ся. Тем не менее, предоставленная информация о действиях полубогов стала более подробной. Даже несмотря на то, что погибли два полубога, это все равно было территорией людей. Кроме того, у многих из них было мощное оружие божества, и некоторые из этих видов оружия были даже классовыми сокровищами. Это привело к смерти еще большего количества демонов. Сентябрь 19.9662. 9 демонических полубогов были убиты людьми. Информационная сеть, предоставленная кланом Ся, была безошибочно детализирована. Тем не менее, оставшиеся демоны выучили свои уроки. Демоны, которые выжили даже после того, как их окружили или загнали в ловушки, были либо очень могущественными с точки зрения их боевых возможностей, либо имели особенно уникальные техники. Или это, или они были более хитрыми, чем другие демоны-полубоги. Таким образом, после сентября 9662 года клан Ся столкнулся с трудностями в обнаружении следов демонов. Том 7, глава 4. Обсуждение среди трансцендентов. Мираловые облака, парящий облачный пик. Вершина облачного пика была очень тихой. Сердце Сюэина было исключительно спокойным, глядя на обширную горную цепь. Несмотря на то, что многие трансценденты часто посещали рестораны и таверны, чтобы собирать информацию и обсуждать различные битвы между человеческими полубогами и демонами, Сюэин был слишком ленив, чтобы заботиться об этих вещах. В конце концов, помогали бы дискуссии в боях? Точно нет. Таким образом, он временно отбрасывал все на задний план и сосредотачивался на том, чтобы культивировать свои техники копья. Копье летело, демонстрируя мощь. Тренировка копья Сюэина была медленной. Можно было только увидеть вращение копья, подобное вращению огромного водоворота, который хотел проглотить все входящие атаки. Истинное значение крайнего проникновения – это чисто атакующий прием и не подходит для защиты. Слияние глубоких тайн воды, огня и ветра для защиты, в конечном счете, отсутствует. Сюэин обдумывал вопрос защиты. Вода, огонь и ветер, совершенное слияние этих трех тайн породило второй уровень истинного значения, истинное значение крайнего проникновения. Слияние было бы намного слабее, если бы оно использовалось в других областях, кроме атаки. Например, в области иллюзии это была просто эмбриональная форма третьего уровня истинного значения, истинный смысл иллюзий. В области обороны эмбриональная форма истинного смысла еще не сформировалась. Ясно, что три глубокие тайны воды, огня и ветра были более подходящими для нападения, и им не хватало обороны. Нападение и защита являются самыми фундаментальными навыками, Сюэин нахмурился. Если было только крайнее проникновение, тогда слабость его техники копья была бы слишком очевидной. Вдруг Сюэин прекратил практику копья. Он получил сообщение через свой коммуникационный браслет. Дворец инферналов собирал всех трансцендентов для обсуждения. И они хотели, чтобы все как можно скорее направлялись в главный зал дворца инферналов. Обсуждение, брат Сюэин, для того, Дворец инферналов созвал всех трансцендентов, чтобы обсудить, что, как ты думаешь, происходит. Ю Цзин Цу, которая была рядом с Сюэ Ином, получила такое же сообщение. Сюэ Ин тренировал свои техники копья, в то время как она изучала различные заклинания. Сюэ Ин посмеялся. Что бы это могло быть, кроме того, что связано с демонами? Если я не ошибаюсь, Дворец Инферналов может дать нам несколько заданий. Наши мирные дни ушли. Нам, Цзин Цу была поражена. Мы тоже будем участвовать в битвах. Все мы трансценденты, сказал Сюэ Ин. И это только мое предположение. Поехали. Мы скоро узнаем об этом. Имен. Цзин Цу задумчиво кивнула. Двое превратились в ручьи, летящие бок о бок к выходу из мира Алого Облака. Главный зал Дворца Инферналов, Северный Летний Дворец. Перед тем, как войти в Северный Летний Дворец, со всех сторон полетели многие силуэты. Хотя большой зал был довольно величественным, он все еще был причудливым, следуя самым древним традициям клана Ся. В настоящее время 8 фигур сидели наверху со скрещенными ногами. Посредине стоял черноволосый старик, который был никто иной, как глава Дворца Инферналов, Чинь. 8 столкнулись с огромной толпой трансцендентов, входящей в большой зал. «Поторопитесь, садитесь». Сюэ Ин и Цзин Цу случайно выбрали место, и каждый сидел, скрестив ноги. «Брат Сюэ Ин, вы оба пришли. Большой брат Пэн Шань, Цзин Цу и я только что приехали». Сюэ Ин посмотрел на Пэн Шаня, Чэнь Линкшу и Цзун Ту, которые сидели рядом с ними. Весь большой зал был заполнен трансцендентами, которые шли один за другим, выбирая футон, а затем усаживались со скрещенными ногами. Они передавали сообщения и обсуждали, что, по их мнению, происходит. Примерно то время, которое потребовалось, чтобы заварить чашку чая после того, как Сюэ Ин и остальные пришли. Хонг-хонг-хонг, огромная дверь начала закрываться. Все трансценденты с уважением смотрели на восьмерых полубогов, сидящих перед ними. «Товарищи трансценденты, вы все пришли», — начал черноволосый старик Чень. «Я считаю, что вы все должны были догадаться, почему мы решили собраться здесь. Действительно, это связано с демонами бездны. С тех пор, как началась зима прошлого года и появилась пространственная трещина, ведущая к демонам бездны, входящим в наш мир клана Ся, мирные дни клана Ся закончились. Огромная толпа демонов вторглась на нашу родину, и они убили наших людей», — глава дворца Чень сказал. «Если бы они продолжили эту бессмысленную бойню, если бы они это сделали, наши полубоги Ся могли бы легко найти и уничтожить их всех немедленно. Однако демоны по своей природе жестоки и коварны. Вначале, из-за их жадности к человеческим душам, они сражались крайне открыто. Но постепенно они усвоили уроки, стали все более сдержанными и прятались все глубже и глубже. Изначально, когда мы впервые начали нашу контратаку, погибло много демонов. Были времена, когда мы могли просто убивали огромную группу демонов в битве. Однако со временем число демонов, которых мы убили, становилось все меньше и меньше. До сегодняшнего дня нам почти невозможно найти одного демона. Они все спрятались». Выражение лица дворца главы Чиня показало его убийственное намерение, поскольку его глаза сверкнули. «Согласно протоколам нашего сражения, есть 3 демона полубога, которые все еще живы. Кроме того, по моим подозрениям, все еще должно быть несколько скрытых демонов, которые еще не сразились с нами. Мы нашли улики, ведущие к заключению, что эти демоны, которым еще предстоит сражаться с нами, чрезвычайно хитрые и благоразумны. Помимо высших демонов, есть еще много других демонов, которые скрываются, которые еще более хитры. Для этих демонов наши человеческие души являются полноценной пищей. Потребление человеческих душ принесет огромную пользу демону и улучшит его индивидуальную боевую мощь. Если бы им дали шанс бродить по разным местам, поедая человеческие души в темноте, тогда это питание могло бы породить еще одного демона-полубога среди них. Мы не должны позволить им есть эти человеческие души, которые позволили бы им стать еще более могущественными. Однако прямо сейчас осталось только небольшое количество полубогов, и нам действительно трудно найти этих скрытых демонов, сказал глава дворца Чень. Итак, мы решили, что настало время для всех наших трансцендентов внести свой вклад. Все трансценденты клана Ся, сидящие скрестив ноги внизу, насторожились, услышав это. Самопожертвование. Все вы, трансценденты, которые постигли мир и имеют чрезвычайно осязаемые чувства по отношению к мириадам существ, сказал глава дворца Чень. «Я требую, чтобы вы вернулись в свои родные города и исследовали различные места в мире смертных. Когда вы исследуете, я хочу, чтобы вы использовали ваши острые чувства, чтобы найти следы этих демонов. В тот момент, когда вы его найдете, немедленно отчитайтесь перед начальством, и вскоре появятся полубоги. И дело не только в вас. Легенды о рыцаре и магов, которые достигли единства с миром, также будет помогать в обнаружении следов этих демонов. Однако их понимание мира слишком низкое и не может сравниться с вами, ребята. Как трансценденты, ваше понимание намного выше их, и ваша душа намного сильнее. Таким образом, ваши чувства по отношению к царствам мириад существ будут превышать чувства у этих рангов легенды. Вам будет легче обнаружить следы демонов, поскольку ваши чувства мощны более чем в 1000, а то и на 10 000 раз. Отправляйся в разные места и ищите демонов. Вы можете оставаться на этой задаче в течение долгого времени. Эти демоны будут либо продолжать скрываться, либо уходить, чтобы есть человеческие души. Поедая человеческие души, они разоблачают себя, и у вас будет шанс выявить их. Если ты найдешь его, то убей его. Может быть, в процессе поиска, вы можете быть убиты в ответ на убийство других демонов. Или, возможно, у этих демонов могут быть союзники, и они могут обратиться за помощью, в результате чего появится демон-полубог. Но независимо от ситуации, мы должны истребить всех этих демонов, чем раньше, тем лучше. Общее число демонов, вторгающихся в это время, огромно. Проанализировав их численность, я боюсь, что сражение с ними продлится более 1000 лет. Глава Чень посмотрел на всех трансцендентов клана Ся. Будучи трансцендентами нынешней эпохи, мы обречены на жертвы. Некоторые из вас могут умереть от возмездия этих демонов. Однако, как трансценденты, если мы боимся и не осмелимся восстать против демонов, тогда кто же? Смертные. Таким образом, мы должны быть теми, кто выйдет и продолжит эту битву с ними. В конце концов, тот, кто одержит победу, станет будущим клана Ся, сказал глава дворца Чень высоким голосом. Все трансценденты, с наименьшим уровнем, являющимся псевдотрансцендентами, и с высочайшим уровнем, являющиеся полубогами, никто из нас не может уклониться от нашей миссии. Все трансценденты должны участвовать. Через 3 месяца все вы покинете дворец инферналов и вернетесь в свой родной город. Дворец также будет посылать множество миссий и наград. Ресурсы, накопленные нашим кланом Ся за эпохи, будут вывезены в больших количествах, и у всех их будет только одна цель – полностью уничтожить всех демонов. Все трансценденты почувствовали их настроение и намерение убивать. Убийство. Этот конфликт был битвой между людьми и демонами. Поскольку демоны хотели потреблять человеческие души в качестве пищи, тогда человечество будет мстить и уничтожать их всех. Даже несмотря на то, что среди трансцендентов, павших в бою, могло быть много смертей, те, кто были живы, продолжали борьбу с этими демонами. В конце концов, они были трансцендентами человечества. Кроме демонов, вы также должны знать демоническую фракцию. Глава Чень холодно сказал. Сторонники демонической фракции всегда верили в великого демонического бога из темной бездны. Согласно истории, было много случаев, когда эти человеческие смертные и трансцендентные вступали в сговор с демонами. В прошлом такие события не имели бы большого значения. Однако, как только вы обнаружите кого-то из демонической фракции, вы должны убить их без пощады. Том 6, глава 5, разведка демонов, убивать без пощады. До недавнего демонического вторжения, хотя большинство трансцендентов клана Ся не имели положительного мнения о чрезвычайно эгоистичных трансцендентах, принадлежащих к демонической фракции, они закрывали бы глаза на вопросы о человеке, поклоняющемся демону. По большей части пылкие трансценденты из храма Земли были самыми активными в преследовании и убийстве тех из демонической фракции. Слухи также говорили, что могли быть некоторые демоны, скрывающиеся в демонической фракции. Хотя эти демоны зализывали раны, и поэтому они не смогли бы вызвать какие-либо огромные потрясения в человеческом мире. Однако нынешняя ситуация была совершенно иной. Огромные армии демонов вторглись на родину людей. Если вторгшиеся объединятся с членами демонической фракции, будет новая структура власти и организация, которая, несомненно, увеличит угрозу. В результате, адский дворец клана Ся, несомненно, приложит все усилия, чтобы преследовать и убивать представителей демонической фракции. Как вы все знаете, демоны различаются по силе», — продолжил рассказывать Хе Чен. «Пока вы ищете демонов, вы должны принять во внимание, насколько ваша боевая сила сочетается с их, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Мы собрали наиполнейшие данные из разных источников, касающихся этих демонов. Одним из удивительных фрагментов информации, которую мы обнаружили, было бесчисленное количество демонов. Мы обнаружили, что их около 6000. Даже с этим открытием мы считаем, что число представляет только часть их великой армии. Есть еще много демонов, которые нам предстоит обнаружить. Из-за нашего недостатка разведданных в отношении всех этих демонов, вы все, вероятно, в конечном итоге столкнетесь с ними и должны будете судить об обстоятельствах, в которых вы оказались. Все слушающие трансценденты, в том числе Сюэйн, чувствовали, как их сердцах трепещет. Они уже собрали информацию о более чем 6000 демонов, это было огромное количество. Нужно знать, что у полубогов были чрезвычайно колоссальные способности к разведке, в том числе умение тщательно изучать душу и ум демона. Несмотря на это, они смогли раскрыть только небольшую часть великой демонической армии. Копии чрезвычайно подробных разведывательных отчетов были отправлены всем трансцендентам клана Ся. Сюэйн немедленно прочитал весь отчет. Демоны бездны. Клан Ся категоризирует демонов согласно боевой мощи. Самые сильные демоны – полубоги. Эти демоны могут сопоставляться с лучшими 10 полубогами в рейтингах полубогов, составленными кланом Ся. В тот момент, когда любые трансценденты, не относящиеся к полубогам, увидели демонического полубога, они должны бежать. Следующие уровни демона перечислены с 5 по 1, 5 ранг является самым сильным, а 1 – наименее могущественным. Демоны 5 разряда. Боевая сила, эквивалентная тем трансцендентам, которые входят в первую десятку, и поэтому чрезвычайно могущественны. Самый сильный из этих демонов даже сильнее, чем тот, кто сейчас занимает первое место в рейтинге. У этих демонов есть сила, чтобы соответствовать человеческому полубогу. Хотя их немного, убийство этих демонов является приоритетом, поскольку они, скорее всего, станут полубогами, если им будет позволено продолжать потреблять человеческие души. Демоны 4 разряда. Боевая сила, эквивалентная 30 лучшим в пределах рейтинга САН, и поэтому они относительно сильны. Их также меньше в количестве. Аналогичным образом, подобный приоритет возложен на этих демонов-убийц, так как они могут стать демонами-полубогами в будущем. Демоны с 3 по 1 уровень – это самые слабые из всех демонов и, безусловно, самые многочисленные. Большинство трансцендентов должны быть в состоянии убить их. Позвольте мне еще раз напомнить вам о кое о чем. Демоны – трансценденты, происходящие из темной бездны. Их врожденный талант намного сильнее, чем у изначальных существ, о которых говорится в легендах нашего клана Ся. Они приобрели боевой опыт в чрезвычайно жестокой обстановке в темной бездне. Некоторые из их боевых стилей известны, а некоторые довольно странные и загадочные. Если человек обеспечен, даже с боевой силой, эквивалентной демону, он все равно может умереть от столкновения с демоном. Ниже представлен подробный список демонов и их боевые способности. Список был плотно написан, и более 6000 демонов были детально представлены. Сюэйн почувствовал, что его сердце потяжелело, когда он прочитал этот огромный список. Эта информация, включавшая в себя силу и статус каждого демона, была лишь частью знаний, собранных полубогами относительно великой армии демонов, вторгшихся в мир клана Ся. Со временем эти демоны будут иметь качественные изменения после проглатывания человеческих душ в смертном мире, то есть люди не смогут больше ждать. Им нужно было как можно быстрее уничтожить каждого демона. Даже самые сильные демоны, стоящие на пике своего существования, должны быть убиты как можно скорее. Если эти демоны демонов прорвутся и станут демоническим божеством, тогда весь мир клана Ся будет уничтожен. В последующие 3 месяца вы все должны запомнить каждый кусочек разведданных о этих демонах. Передав разведку, глава дворца Чэнь добавил, что касается вознаграждений за обнаружение любых демонов или убийства этих демонов, или убийства любых трансцендентов, принадлежащих демонической фракции. Мой дворец в настоящее время все еще разрабатывает план. После того, как он будет завершен, мы сообщим его всем трансцендентным. Помимо мотивации трансцендентов через угрозу полного исчезновения клана, были также вознаграждения тем, кто приложил усилия, Чем больше усилий было затрачено на миссию, тем больше было вознаграждений. Что касается тех, кто был слишком ленив и решил уклониться от опасности, естественно, они ничего не получили бы. Суть этого трансцендентного обсуждения заключалась в том, что глава Дворца Инферналов Чен передал свои команды. Хонг-хонг-хонг, дверь в зале начала медленно открываться. Все трансценденты вылетели в дверь упорядоченно и разбросались в разные стороны. 3 месяца. Сюэин смотрел на оживленную столицу Ся. Через 3 месяца столица Ся будет не так заполнена. Когда это время придет, все трансценденты ниже, чем царство полубога, включая рангов легенд, должны будут покинуть столицу Ся и направиться в мир смертных, чтобы искать следы демонов, скрывающихся в нем. Мир Алого Облака. После окончания трансцендентной дискуссии мастер Гонг Ю собрал всех заместителей старейшин в Алом Облаке. Все полубоги чрезвычайно заняты. В прошлом году я остался в этом мире Алого Облака и просто послал моего аватара Ци для участия в сражениях. Мастер Гонг Ю обратился к молодым трансцендентам перед ним по команде, данной Адским Дворцом. Через 3 месяца вы все должны будете покинуть столицу Ся и отправиться в свои родные города. Что касается ресурсов, которыми вы наслаждались до сих пор, мой дворец выдаст их вам за год. Каждый раз, когда мы дадим их вам, сумма будет эквивалентна целому году. Конечно, в тот момент, когда вы станете трансцендентным святого царства, мы перестанем давать вам все эти ресурсы, сказал мастер Гонг Ю. Пришло ли время стать одним из них или нет, я разрешаю всем вам самому принимать такое решение. Говоря это, взрыв. Сюэин, Чэнь Цин, Цзин Цу и Вэнь Янан были поражены, когда они посмотрели на источник звука. Цвет лица Си Ту Хонга был ярким. Аура, исходящая из его тела, в настоящее время подвергается изменениям, поскольку утечка еще более сильной ауры. Святое царство, все присутствующие были шокированы. Он прорвался к святому царству. У Ци превосходного трансцендента и небесного трансцендента были очевидные различия. После прохождения перерождения Ци, эта трансцендентная Ци позволит ее телу и душе питаться. Я уже давно достиг пределов трансформации моей Ци. Поскольку демоны здесь, я определенно не отступлю от них. В этот момент, только когда моя сила повысится, мы сможем убить демонов, которые являются более могущественными, сказал Си Ту Хонг и рассмеялся, когда он вел себя как герой человечества. Он был горд собой. Посмотри на меня, я могу прорываться в святое царство так же просто, как пить воду. Что же касается того, почему в этот последний момент он решил оказаться в центре внимания, это было из-за позиции Сюэина, который был на первом месте, и что Сюэин завершил миссию по Нагорной дороге. Недавно эти факты заставили Си Ту Хонга чувствовать себя задушенным и крайне несчастным. Таким образом, он явно хотел погреться в лучах славы в последний момент, думая, что, поскольку Сюэин был настолько молод, он, конечно, не достиг бы великого завершения в преобразовании его Ци. Как по-детски, Сюэин думала про себя, качая головой. Нужно ли так торопиться при прорыве? Этот Си Ту Хонг, среди всех заместителей старейшин в Алом Облаке, был с худшим характером. Прямо сейчас казалось, что даже его умственная и духовная стойкость была самой слабой среди них всех. С таким духовным состоянием его дух, несомненно, будет сильно подавлен во время второго раздела миссии в Горной дороге, и что ему будет очень трудно пройти через этот раздел. Отлично. Мастер Гонг Ю кивнул и улыбнулся. Это должно быть так. Все трансценденты должны приложить все усилия, чтобы убить всех демонов. Однако вы не должны так спешить, потому что сегодня мы будем выдавать вам годовую квоту ресурсов, и вы могли бы прорваться завтра. Поскольку вы уже прорвались, вы сейчас являетесь трансцендентом Святого Царства, и, следовательно, у вас больше не будет квалификаций, чтобы пользоваться нашими ресурсами. Выражение Си Ту Хонга замерло. Сегодня они будут получать ресурсы за год. Он думал, что только после того, как они покинут столицу Ся, ресурсы за год будут распределены. Это был обычный день, и он больше не сможет наслаждаться ресурсами. Трансценденты, включая Сюэина, смеялись в их сердцах. Держу пари, теперь вы должны быть полны сожалений. Том 7, глава 6, борьба в сотнях сражений. Со временем приближался конец 3-месячного периода. Атмосфера в столице Ся постепенно изменялась. В то время как трансценденты должны были выполнить 10 обязательных смертельных миссий, они обычно ждали по крайней мере 3, 5 или даже 10 лет, прежде чем приступать к дополнительным миссиям. Основной причиной, по которой они будут выполнять дополнительные миссии, было стимулирование прорыва в культивировании. Из-за относительно медленного темпа смены миссии обычная повседневная жизнь трансцендента обычно была очень беззаботной и неторопливой. В конце концов, в мирные времена жизнь трансцендента была очень расслабленной. С появлением атаки демонов жизнь трансцендентов больше не будет такой, как прежде. После того, как трансценденты прибудут в свои родные города, согласно плану Дворца Инферналов, трансцендентам придется искать демонов. Несмотря на то, что они могли бы расслабиться, если бы хотели избежать опасности, они все равно должны были периодически оглядываться, чтобы сохранить репутацию. Даже если они не смогли найти демонов, демоны по-прежнему представляли для них опасность, поскольку они могли атаковать в любое время. Хотя существовало лишь несколько высших демонов, более слабые демоны изобиловали. Хотя человеческие трансценденты разрывались от жажды битвы и желания убивать этих демонов, они все еще боялись за свою жизнь. Они также должны были учитывать тот факт, что особенно эгоистичные трансценденты уже присоединились к демонической фракции, вступая в сговор с демонами и даже помогая им. Ночь. Ночная жизнь в столице Ся была особенно оживленной. Трансценденты и легенды собрались вместе. В настоящее время молодой мужчина и девушка шли бок о бок. Основываясь на их внешности, им было около 20. «Брат Сюэин», — сказала Ю Цзинцу, — «ты планируешь завтра сдавать тест на сотню битв?» «Да, я должен сделать это перед уходом. Если я добьюсь успеха, я смогу заработать больше ресурсов. Если я пройду мимо, я смогу обменять очки на трансцендентное оружие и другие вещи. Эти предметы помогут мне повысить безопасность замка Сноурок», — сказал Сюэин. Поскольку он смог завершить миссию на горной дороге, у него были большие надежды на то, что ему удастся пройти тест на сотню битв. «Сюэин, ты еще даже не культивировал в течение 60 лет. Если вы преуспеете, количество начисленных очков будет потрясающим». Ю Цзинцу с нетерпением ждала, пока он пройдет тест. «Я считаю, что ваш замок Сноурок – первое или второе безопасное место во всей провинции Спокойного Солнца. Я не знаю, позволил ли бы мне остаться там». «Ха-ха, конечно, я позволю тебе остаться. Если кто-то будет искать повсюду, они не смогут найти трансцендентного мага столь же могущественного, как Цзинцу. С тобой мы можем легко создать мощные магические защитные массивы», — сказал Сюэин. «Значит, договорились», — рассмеялась Ю Цзинцу. «Договорились». Сюэин почувствовал, как его сердце стало теплее. Ближайшая война с демонами может длиться долгое время, но по крайней мере он все еще может быть вместе с Цзинцу. «Брат Сюэин, ваше понимание тайн воды и огня уже на третьем уровне в царствах мириад существований. Вы уже полностью ассимилировали свою трансцендентную ци?» — спросила Ю Цзинцу. «Да, я полностью ассимилировал свою трансцендентную ци. Я могу прорываться в святое царство в любое время», — ответил Сюэин. Этих слов было достаточно, чтобы трансценденты небесного царства чувствовали зависть. До 60-летнего возраста Сюэин был уже способен понять третий уровень глубинных тайн воды и огня. После многих лет ассимиляции его трансцендентной ци он наконец смог понять третий уровень слияния между всеми тремя элементами воды, огня и ветра в эмбриональную форму истинного смысла иллюзий. Это слияние третьего уровня значительно увеличило его эффективность в ассимиляции его трансцендентной ци. Следуя этой ассимиляции, он позже понял второй класс истинного смысла крайнего проникновения, который круто увеличил его способность к дальнейшему усвоению трансцендентной ци. По состоянию на полгода назад он был готов к прорыву в святое царство в любое время, когда пожелает. Поскольку в ближайшем будущем в палате сотни битв началось испытание, Сюэин не посмел сделать ранний прорыв. «Я жду, пока ты закончишь испытание сотнями битв, чтобы прорыв звучал как правильная идея. Брат Сюэин, когда ты планируешь прорываться?» — спросила Ю Цзинцу радостно. «После того, как я сдам тест на сотню битв», — ответил Сюэин. «Я должен улучшить свои силы для войны с демонами. Я надеюсь, что завтра я успешно пройду проверку сотни битв. Эти взносы помогут мне». Наличие 20 тысяч очков вклада позволило бы ему проводить их различными способами без ограничений. «Ты определенно добьешься успеха», — Ю Цзинцу сказал с полной уверенностью. Рассвет второго дня. Сюэин один отправился во дворец Инферналов. Он прошел по извилистому коридору, пока не прибыл на сотню битв. Как только он коснулся внешнего вида камеры, Его тело прошло через дверь в зал сотни боевых камер. Сцена перед ним изменилась. Это была огромная и просторная камера. Сюэин увидел вдалеке статуи в форме человека. Каждая из этих человеческих статуй имела 2 метра в высоту, и каждый обладал оружием, как копье, топор, цепь, длинное копье, меч, тяжелый молот, щит и другое различное оружие. Донгбо Сюэин, пожалуйста, выбери свое оружие из стойки рядом с тобой. Тебе запрещается использовать трансцендентные предметы в сотнях сражений. Использование других предметов сразу же дисквалифицирует тебя, повторил голос внутри камеры. Сюэин знал, что этот голос принадлежит духу адского дворца. Когда Сюэин подошел к оружейной стойке, его ботинки исчезли. Прогулка босиком заставила его почувствовать действительно холодный пол. Что касается его одежды, Сюэин уже подготовил то, что он будет носить. Подойдя к стойке с оружием, он взял все оружие в инвентарь. Это позволило Сюэину свободно использовать любое оружие, которое ему нужно во время боя. Я воспользуюсь этим. Внезапно в руке Сюэина появилось серебряное копье. С небольшой вибрацией он почувствовал, что передача силы была совершенно идеальной. С слегка приглушенным звуком внезапно эти живые статуи в форме человека ожили. Глаза каждой статуи загорелись, и в то время как их тело светилось темно-красным светом, сотен трансцендентных человекоподобных рафинерных организмов смотрели на Сюэина. Некоторые смотрели на него с насмешливыми улыбками, некоторые холодно хмурились, некоторые смеялись, а некоторые казались равнодушными. Каждый трансцендентный рафинерный организм имел свой собственный ум. Кто-то появился. Еще один противник вошел в палату. «Братья, нападайте. Все, давайте поиграем с нашей новой жертвой. Не заканчивайте веселье слишком быстро». В прошлый раз этот трансцендент проиграл после того, как сражался с одним из нас. Рафинерные организмы были названы по их номеру. «Старый 18-й, твой ход был слишком сильным, и ты почти сделал фарш из трансцендентного. К счастью для него, ты все еще оставил его с половиной его тела, что позволило ему сохранить жизнь». Сотни рафинерных организмов взволнованно бросились на Сюэина. Мгновенно, тело Сюэина размылось и разделилось на 3 фигуры. 3 черные фигуры Сюэина смотрели на группу трансцендентных рафинерных организмов. Поскольку 100 000 очков вклада стояли на кону, Сюэин, естественно, не осмелился быть беспечным. Хотя он уже успешно завершил миссию на горной дороге, его успех только означал, что у него теперь есть большая вероятность выиграть это испытание в сотне битвах. Сотня битв и миссия горной дороги были очень разными. Миссия горной дороги была исключительно для заместителей старейшин и предъявляла высокие требования к истинному значению. Испытание сотни битв было доступно для всех трансцендентов. Не имело значения, если они уже полностью поняли 7-й, 6-й или другой уровень истинного значения, и не имело значения, был ли претендент заместителем старшего, который едва мог понять эмбриональную форму истинного смысла. У всех трансцендентов были разные боевые стили. Эмбриональная форма истинного смысла была более глубокой. Хотя истинные смыслы низкого уровня кажутся посредственными, это было все еще полноценный истинный смысл, и его боевые возможности были всеобъемлющими. «Надеюсь, я не потерплю здесь неудачу». Мысль Сюэин с боевым духом зажгла его глаза. «Он действительно интересный. Он способен разделить себя на 3 клона. Это впечатляет. Независимо от того, будет их 3 или 10, все, напасть на него». Внезапно на всем теле рафинерного организма появился золотой узор. Вскоре после появления рисунка пространство посветлело и каждый организм соединился лучом света. В результате в камере была активирована мощная матрица. Тогда все рафинерные организмы стали более мощными. Атака. Сотня человекообразных рафинерных организмов разлетелись по комнате и превратились в тени, когда они атаковали со всех сторон. Они полностью окружили Сюэина. Каждый организм двигался с большой скоростью. В короткое мгновение рафинерные организмы атаковали своим различным оружием. Копья свистели со страшной силой. Мечи хлестали странными движениями. Мощные удары щитов. Сюэин, короче говоря, был охвачен атаками всех видов оружия, которые были нацелены на все 3 силуэта Сюэина. Том 7, глава 7, требуется помощь извне. У 3 фигур Сюэина было по 6 рук и по 3 серебряных копья. Хотя сотни глаз рафинерных организмов мгновенно вспыхнули красным, их атаки не останавливались, что, по-видимому, показало, что им было все равно, сколько рук или копий у Сюэина. Они думали только о том, чтобы окружить Сюэина и подавить его. Сотни единиц оружия атаковали Сюэина, что заставило его почувствовать себя беззащитным. Два клона Сюэина были немедленно уничтожены. Перед лицом такого нападения Сюэин сразу же обрушил на них свое копье. Бах-бах-бах, копье пронеслось беспощадно, столкнувшись с многочисленным оружием рафинерных организмов и заставив 8 рафинерных организмов отступить. Тем не менее было еще 18 рафинерных организмов, атакующих его слева, справа и сверху. Копье в руках Сюэин бросилось в атаку. В этот момент некоторые рафинерные организмы были сметены и разбиты. Тем не менее, всего было сотни рафинерных организмов. Если кто-то был отогнан, другой немедленно занимал пустое место. Кроме того, практически не было нанесено никакого урона их физическим телам, что позволило им вновь подняться на совместную атаку против Сюэина после того, как их смели. Действительно страшно. Толпы рафинерных организмов будоражили Сюэина совместными атаками со всех сторон. Несмотря на то, что Сюэин отбивался от них, больше приходило и заполняло эти пустые места. Сюэин был полностью окружен в центре роя. Прямо сейчас, формирование новых иллюзорных образов было бы бесполезным, так как эти рафинерные организмы просто атаковали бы его настоящее тело. Неудивительно, что, желать победы в этой сотне сражений было тяжело. Сюэин, наконец, понял этот момент. Даже при том, что он понял некоторые части истинного смысла крайнего проникновения, это бесполезно в такой ситуации, когда его окружают. Крайнее проникновение было чем-то, что требовало проникновения. Гениально. Однако это не означает, что для достижения этой цели необходимо было нанести удар. Когда он бил своим копьем, все копье было бы просто как точка крайности, которая позволила Сюэину использовать эмбриональную форму его истинного значения крайнего проникновения и убить его противника. Однако, крайнее проникновение не было предназначено, чтобы использовать прямо сейчас, потому что в настоящее время его атакуют со всех сторон. Теперь Сюэин нуждался в понимании того, чтобы его пробивные атаки падали, как вода. Для того, чтобы он защищался от 18 рафинерных организмов сразу, его удары должны быть более сфокусированы на идее бесконечности. Крайнее проникновение, одноцелевая техника, один шаг, чтобы сломить всех, и желаемый ход был чем-то похожим на текучую воду. Вместо проникновения это было чем-то вроде разгрома всех одним движением. Этот ход должен быть достаточно сильным, чтобы позволить ему прорваться сквозь защиту одного рафинерного организма, и он может даже отбросить от 3 до 5 трансцендентов. Тем не менее, даже если бы он мог разбить рафинерных организмов, как он желал, всегда существовали бы другие организмы, заполняющие этот промежуток, чтобы напасть на Сюэина. Истинное значение крайнего проникновения было более подходящим для встреч один на один. Этот метод был одним из видов атаки с одной мишенью. Когда Сюэин размышлял над проблемой, его руки занимались защитой. Огромные группы рафинерных организмов непрерывно отбрасывались назад. Техника копья плавно перетекала от одного к другому, точно так же, как ураганы цунами, охватившие мир, величественные и могущественные. Сюэин стоял у ядра этой планетной системы. Он не осмеливался летать, так как, находясь над его противниками, он увеличивал площадь возможных атак организмов, что значительно увеличивало число входящих угроз. Хождение по поверхности камеры. Независимо от того, куда он шел, рафинерные организмы полностью окружили Сюэина в радиусе 3 миль, безжалостно нападая на него. Когда Сюэин сражался, он задумался. Техника защиты моего копья явно слабее. Несмотря на то, что эмбриональная форма истинного значения крайнего проникновения является грозной, она не подходит для обороны, и она не предполагает, что мои атаки будут продолжаться бесконечно. Сюэин размышлял над тем, как он мог улучшить свои методы копья. Хорошая техника копья позволила бы его движениям течь как вода, плавно, в движении, и позволять его атакам строиться в порядке и создавать большее давление на своего врага во время битвы. Если он целиком зависел от крайнего проникновения, в тот момент, когда ему не хватило бы связи между одним движением и следующим, техника крайнего проникновения потерпела бы неудачу. У него не будет больше методов для использования. Крайнее проникновение – это просто атакующий ход. Мне нужна полная техника копья. Тот, кто имеет совершенную защиту и бесконечные атаки. Совершенство как в обороне, так и в атаке. В течение всего прошлого года я думал об этой теме очень долгое время. Я понял, что в области обороны глубокие тайны воды, огня и ветра не подходит. Кроме того, несмотря на то, что эта комбинация обладает огромными наступательными способностями благодаря силе крайнего проникновения, это слияние не позволяет атаке течь бесконечно. И если я сосредоточусь на использовании глубоких тайн ветра и воды, чтобы позволить моим атакам течь бесконечно, я не смогу выполнить крайнее проникновение. Независимо от того, как я размышляю, только с водой, огнем и ветром, я не могу удовлетворить себя в формировании техники копья, которую я хочу. Раз уж все обстоит так, мне потребуется помощь извне. Пришло время вступить в другие глубокие тайны, чтобы моя техника копья достигла совершенства. Вода, огонь и ветер позволили ему понять эмбриональную форму истинного значения крайнего проникновения и эмбриональную форму истинного смысла иллюзий. Это сделало Сюэина благоразумным, поскольку он не смел случайно сплавить другие глубокие тайны в его текущую воду, огонь и ветер. Это потому, что он боялся одного – уничтожить то, что он уже кропотливо создал, с водой, огнем и ветром. Эти три глубокие тайны прекрасно сформировали эмбриональную форму истинного смысла крайнего проникновения. Если бы он добавил еще одну глубокую тайну, которая разрушила этот баланс, он действительно мог бы просто искоренить эмбриональную форму истинного смысла крайнего проникновения, которую он познал. И именно поэтому он был предусмотрительным в его решении. У него было некоторое самосознание, желание постигнуть высший класс истинного значения, превосходящего все другие истинные значения среди бесчисленных миров и даже мира богов, было на самом деле чем-то чрезвычайно трудным. Особенно это было в том случае, когда он сам однажды испытал чувство крайности. Сюэин ясно понимал, что постижение самого крайнего проникновения было чем-то действительно удачным. Желая постичь истинное значение с этапом, эквивалентным истинному значению крайности, трудность была бы в 10 раз или даже в 100 раз сложнее. Но в течение прошедшего года, увидев, что его техника копья застаивалась, было ясно, насколько далеко его техника от совершенства. Это чувство было трудно вынести. С самого детства он всегда гонялся за совершенством своей техники копья. В настоящее время, во время битвы против сотен рафинерных организмов, он наконец решил осмыслить другую глубокую тайну и вплавить ее в свою технику, позволяя технике стать более совершенной. Я просто рискну. Кроме того, конечная точка – это в корне начало всего и конец всего. Пугающий блеск появился в глазах Сюэина. Все глубокие тайны мириады существований происходят из одной точки, и это конечная точка. Слияние воды, огня и ветра позволяет формировать крайнее проникновение. Поскольку все глубокие тайны исходят из конечной точки, добавление другой глубокой тайны позволит мне достичь еще более совершенного состояния. Это добавление не должно приводить к разрушению моего истинного значения крайнего проникновения. Сюэин подумал. Какую глубокую тайну я должен добавить? Это то, что я должен тщательно обдумать. В мире было неисчислимых глубоких тайн. Он должен искать самую подходящую из них. На самом деле, чем большее осознание царства было, тем труднее было бы слиться с новой глубокой тайной. Когда у кого-то не было глубокого понимания, было бы проще, например, как Сюэин легко мог понять глубокую тайну воды, узнав, что его техника копья была слишком жестокой, в ней не было мягкости. Это истинное значение воды и огня, это четвертый класс истинного значения. Зная, что его техника копья не обладает гибкостью и приспособляемостью, он, естественно, нашел глубокую тайну ветра, позволяющую ему достичь второго уровня истинного смысла крайнего проникновения. Прямо сейчас, в какую глубокую тайну он должен влиться? Чем ближе он был к вершине, тем труднее было бы для него сделать еще один шаг. Это критически важное решение не могло быть поспешно. Только после глубокого размышления о технике копья или во время битвы у него будет возможность найти правильный ответ. Сотни рафинерных организмов безжалостно атаковали. Они могли позволить себе совершать ошибки из-за их превосходящего числа. Сюэин, однако, не мог позволить себе совершить хотя бы одну ошибку, поскольку это влекло бы за собой ранение его тела оружием, которое вполне могло бы привести к тяжелым травмам и поражению. Сюэин использовал этот интенсивный бой как возможность улучшить свою технику копья. Эта битва длилась почти полчаса, и такая длинная стычка в конечном итоге означала, что Сюэин совершит ошибку. В окружающем натиске многих видов оружия, в конце концов, Посох врезался в грудь Сюэина. Сильная волна проникла через его рубашку, однако интенсивность уменьшилась после прохождения его защитного внутреннего жилета, прежде чем войти в его тело. Несмотря на то, что его тело было способно противостоять атаке, он не мог удержаться, чтобы не отлететь назад. Я все-таки ошибся в конце. Желание защищаться от нападений группы трансцендентов все еще слишком сложно для выполнения. Сюэин упал, он исчез, и в 20 метрах от нее снова появился еще один Сюэин. ММ, все рафинерные организмы были поражены, когда они попытались найти Сюэина в окрестностях. В конце концов, они увидели его в 20 метрах. Они не могли не шокироваться. Как он мог уклониться от наших атак? Телепорт во время битвы, эта группа рафинерных организмов не смела поверить в это. Во время ожесточенного боя копье Сюэина произвело бы пульсацию в космосе. Под давлением битвы желание телепортироваться было трудной задачей. Сюэин не отвечал на их вопросы. Это была не телепортация, вместо этого его тело показывало эмбриональную форму истинного значения крайнего проникновения, которое позволяло ему проникать сквозь все вещества, включая само пространство. В конце концов, крайнее проникновение не было ограничено использованием техники копья. Он мог использовать его пальцами, кулаками или телом и мог также отображать глубокую тайну крайнего проникновения со всеми вещами. Хотя крайнее проникновение могло позволить ему проткнуть пространство в бою, была слабость, присущая его использованию, а это было расстояние. В конце концов, он не телепортировался, он просто пронзал пространство. По крайней мере, на данный момент Сюэину удалось проникнуть только через сотню метров. Том 7, глава 8. Стать святым. С другой стороны, Сюэин неожиданно исчез в воздухе, прежде чем появиться за рафинирующими организмами с краю группы. Серебряное копье немедленно пронзило тело одного из них. Тело рафинерного организма явно не могло противостоять этой атаке. Потянув назад свое копье, Сюэин снова скрылся и появился возле другого рафинерного организма, нанеся ему удар копьем. Один на один. Несмотря на то, что было сложно использовать истинный смысл крайнего проникновения против группы, Сюэин использовал крайнее проникновение на своем теле, что позволило ему сражаться один на один. Естественно, теперь он смог победить этих рафинерных организмов одним движением. После удара малиновые глаза этих организмов затемняются и они превращаются в статуи. Это поведение было правилом, установленным старейшинами клана Ся. В момент проникновения через кожу рафинерного организма они потерпели поражение и, следовательно, должны были прекратить сражаться. Следовательно, чтобы добиться победы в этой палате сотни битв, нужно было пережить окружение и проникнуть сквозь слой поверхности тела каждого рафинерного организма. Понятно, что это был огромный экзамен в разных областях боевого искусства. Обычно от трансцендентов небесного царства с пиковой стадии требуется понимание шестого истинного значения, прежде чем они смогут прорваться сквозь поверхностную защиту одного рафинерного организма. Поэтому трудность этого теста была огромной. Фигура Сюэина появилась в воздухе раз за разом, не позволяя рафинерным организмам окружать его. Один за другим они превращались в статуи. Побежденные. Похоже, нас ждет поражение. Этот трансцендент слишком грозный. Его атакующая сила слишком велика, и он может даже телепортироваться во время битвы. Организмы потеряли волю к борьбе. Наконец, все они стали статуями. Победа. Сюэин широко улыбнулся. Собственно, после однократного обмена ходами он понял, что для того, чтобы победить в этом, ему придется противостоять окружению. Если его собственное тело могло отображать способность крайнего проникновения, то он легко победил бы. В результате он не спешил делать это, и вместо этого большую часть времени проводил, пытаясь усовершенствовать свои техники копья в этой битве. К счастью, я провел еще год в постижении техник. Сюэин радовался в его сердце. Изначально, когда он только завершил миссию горной дороги и ухватился за эмбриональную форму истинного значения крайнего проникновения, он мог использовать ее только с копьем. Эти действия были все типа движения тычковый удар. Движения, подобные размаху или рубящему движению, еще не могли быть использованы. Точно так же он не мог использовать истинное значение каким-либо другим способом, а тем более своим телом. Если бы он тогда вошел в сотню битв, то он бы обязательно потерпел поражение. Этот прошлый год дал ему возможность глубже понять свои методы и усовершенствовать свой контроль. Все может стать конечной точкой, пронизывающей все вещи. Оружие могло быть конечной точкой, и его собственное тело также могло. Точно так же даже шелест листьев можно превратить в конечную точку. Истинный смысл второго уровня был чрезвычайно пугающим даже в его эмбриональной форме. Ха-ха, хорошо, хорошо, очень красиво. Смех внезапно раздался в палате сотни битв. Сюэин повернулся к источнику, только чтобы посмотреть, как черноволосый старик стоит и хихикает. «Приветствую, глава дворца». Сюэин сразу же встретил главу дворца Чиня, который был перед ним. Фактически, в тот момент, когда Сюэин вошел в камеру, дух сокровищ дворца инферналов сообщил это хозяину. Таким образом, глава Чен видел всю битву. Посмотрев боевые сцены, он очень обрадовался. Это истинное значение второго уровня, безусловно, является грозным, и его эмбриональная форма настолько сильна. «Вы даже можете легко проникнуть сквозь пространство во время боя», — похвалил черноволосый старик. «В будущем, когда вы полностью поймете истинный смысл, вы достигнете стадии, которую я даже не могу полностью понять». Ранее, когда Вечный Ветер впервые схватил третий уровень истинного смысла пустоты, он смог сравняться с могуществом полубогов и даже победил полубогов Эндонга. «Я верю, что ваша боевая мощь будет еще более грозной, чем его, после того, как вы полностью поймете свое истинное значение. Потратьте время на совершенствование и постижение полного истинного смысла как можно скорее. В то время, даже если ваши способности станут известны общественности, никто не сможет угрожать вам. Но пока вам все равно нужно оставаться сдержанным. Поскольку вы успешно победили сотню битв, вам будет предоставлено 100 000 очков вклада, хотя эта победа временно останется в секрете». «Я понимаю», — ответил Сюэин, хотя он был довольно силен прямо сейчас. Перед этими полубогами с их разрушительной силой он был все еще намного слабее и должен был зависеть от защитных сокровищ, данных кланом Ся, чтобы выжить. В течение периода времени, прежде чем он ухватится за полное истинное значение, он был относительно слабым. Таким образом, он должен был быть более осмотрительным в своих действиях. «Найти и убить скрытых демонов можно считать одной из форм обучения для вас», — рассмеялся Чен. «Хорошо, выходите и сражайтесь. Только во время битвы ваша культивация будет самой быстрой. Быстро, полностью постигайте второй истинный смысл. Я очень хочу увидеть этот день». Вернувшись из палаты сотен битв, все осталось так, как было, без новостей и информации, касающихся успехов Сюэина. Он добрался до своего особняка как раз вовремя, чтобы позавтракать с семьей. Нынешнее настроение Сюэина было очень хорошо. 100 000 очков вклада, несомненно, значительно повысит его собственную физическую силу, а также мощь замка Сноурок. «Мастер, маг, Цзинцу прилетела», — объявила служанка. «Мой Ян Юй сразу же сказал, пусть маг Ю Цзинцу придет и позавтракает с нами. Поесть вместе?» Сюэин был ошеломлен. Как трансценденты, им не нужно было есть. Он сам ел только еду со своей семьей, потому что хотел наслаждаться с ними времяпрепровождением. В конце концов, она не аутсайдер, сладко улыбнулась Муян Юй. «Правильно, не посторонний», — засмеялся Донг Боли. После пребывания здесь в столице Ся целый год все увидели, как Сюэин и Цзин Цу часто ходят вместе. Они могли почувствовать, насколько близки эти два человека. Муян Юй и ее муж даже начали слабо обращаться с Цзин Цу как со своей невесткой. Несмотря на то, что Цзин Цу был старше Сюэина на 3 года, все были вполне довольны этими отношениями. Продолжительность жизни трансцендента была чрезвычайно велика. Найти кого-то с разрывом в 3 года было чем-то достойным празднования. Более того, они были даже из одного уезда и влюбились друг в друга. Вскоре прибыла Цзин Цу. «Мак Цзин Цу, пожалуйста, садитесь», — вежливо сказала Мо Ян Юй. Хотя она слабо воспринимала Цзин Цу как свою невестку, Цзин Цу была все-таки трансцендентным магом. «Здравствуйте, маркиз», — маркиза Цзин Цу вежливо ответил, прежде чем сесть рядом с Сюэином. Бросив на него взгляд, она передала, «Как все прошло, тебе удалось, я преуспел», Сюэин ответил, «Но эту новость нужно держать в секрете. Ты единственная, кому я сказал». Трансцендентный возрастом моложе 60 лет торжествовал в палате сотни битв, это такое большое дело, но оно должно храниться в секрете. После битвы ты даже пришел домой, чтобы сопровождать членов твоей семьи, чтобы мирно позавтракать, передала Цзин Цу. На ее лице было выражение восхищения. Очевидно, Сюэин сказал только ей, и никому больше, заставляя ее чувствовать себя особенной. Сюэин внезапно воскликнул. Сегодня вечером я займусь закрытой дверью. Закрытая дверь, все посмотрели на него с любопытством. Мм, через месяц мы должны будем покинуть столицу Ся и отправиться обратно на родину. Пока мы там, мы столкнемся с угрозами демонов, поэтому мне нужно использовать эту возможность для прорыва в Святое Царство, объяснил Сюэин. Как только он прорвется к Святому Царству, он не смог бы сохранить этот прорыв в секрете. Аура, которую он испускал из своего тела, несомненно, будет совершенно другой. Сюэин не думал скрывать этот факт от своих близких. «Святой Трансцендентное Царство», его собственный брат Цинши воскликнул. «Ва, старший брат, так мало времени прошло и все же, ты уже становишься трансцендентным Святого Царства. Так здорово. Ученик Сюэин должен быть самым молодым святым трансцендентом за последние 1000 лет», добавила Цзинцу. За этим столом, помимо Сюэина и Цзинцу, были его родители, дядя Тонка и его семья, Зонгту, его брат и подруга его брата, и двое других. Девушку его маленького брата звали Дайя, и она была кем-то знаменитым во внешней Академии Ветра. Она и ее сестра, Дайлу, были относительно красивы. Обе сестры были ранга метеор. Поскольку для сестер-близнецов было относительно редким быть также метеорными магами, они были знаменитостями в Академии Вечного Ветра. Другая пара влюбленных, Дайлу и ее бойфренд Кон Юань Фэн. Цинши имел трансцендентного брата, а сам он был волшебником из Серебряной Луны. Что касается Кон Юань Фэна, который успешно добился старшей сестры Дайлу, то он обладал способностями. Будучи учеником при трансцендентальном маге Цзы Че Гу Фэне, он также был волшебником из Серебряной Луны. Его самое выдающееся достижение было в области плоти и души, где он продемонстрировал высокое понимание. Другой известный человек, который также расследовал эту область, предок клана Си-Си Лянхон, опубликовала публичное заявление, в котором говорилось, что Конг Юань Фэн давно превзошел ее в изучении плоти и души. Очень грозный, сестры, Дай Лу и Дай Я, вместе с Конг Юань Фэн были поражены. Они были гениями в Академии Вечного Ветра. Однако, достигнув этой столицы Ся, тут обнаружилось большое количество легендарных рыцарей и магов. Юань Цин была еще моложе, чем они, и она уже стала трансцендентной. Сюэин был еще более пугающим персонажем. Раньше он был провозглашен трансцендентным небесного царства номер один во всей столице Ся, и у него была власть противостоять святым трансцендентам. Теперь, когда он был таким молодым, он становился святым трансцендентным. Скорее всего, в будущем он станет полубогом. Поклонение, восхищение – это были чувства маленького брата Цинши, сестер Дайлу и Дайя, и Кон Юань Фэна. Ночь. Сюэин вошел в тихую комнату, закрыв за собой дверь. Огненные хрустальные лампы были ярко освещены. В просторной тихой комнате в тишине сидел Сюэин, скрестив ноги. Он держал камень происхождения весом более 0,5 килограмма. В то же время его разум погружался в собственное море Ци Тан-Тянь. С мыслью, трансцендентная Ци, которая долгое время была преобразована, но была насильственно предотвращена от достижения следующей стадии, начала свое перерождение, позволяя Сюэину войти в следующее царство. Том 7, глава 9, уход из столицы Ся.